Второе. Когда Лейн вернулся в притвор базилики, то обнаружил, что магазин еще не закрыли. Железные решетчатые ворота с внушительным висячим замком преградили вход на нижние уровни. Сан-Томазо в Паларии, как и его сестра Санта-Клементина, находится в ведении Ирландского Доминиканского ордена. Дежурный монах, отец Деннис, как выяснилось, говорил с великолепным акцентом. Подобно множеству ирландцев, живущих за пределами своей родины, он, казалось, слегка утрировал свой выговор, словно играл роль в какой-то псевдоирландской комедии. Он приветствовал Алейна как старого знакомого. «А, это опять вы!» — воскликнул он. «А у меня нет для вас новостей. Этого парня Мейлера внизу нет. Мы включили освещение на полную мощность, а этого довольно, чтобы ослепнуть напрочь. Я сам искал внизу вместе с этими двумя парнями», — он указал на своих помощников. «Мы там все прочесали, все углы и закоулки. Его там нет, вообще нет, никаких сомнений». «Как странно», — заметил Алейн. «Вы же знаете, что он старший нашей группы. Что могло с ним приключиться?» «Ну, ясно, странное происшествие, ошибки тут нет. Могу только предположить, что он верно быстро проскочил здесь, когда все мы были заняты и не заметили его. Хотя в это и нелегко поверить, потому что, как я уже упомянул, мы ведем счет с тех пор, как 5 лет назад одна скандинавская леди подвернула ногу и оказалась взаперти. Всю ночь она прокричала, а на утро ее бедняжку обнаружили совершенно свихнувшейся. И еще одно. Ваша группа была единственной внизу, потому что один или два случайных посетителя вышли до вашего приезда. А значит, он был бы там один, и потому еще более заметный. Не хочу вам надоедать, отец, и даже на секунду не предполагаю, что ваш обыск был недостаточно тщательным, но вы не против, если я... Я бы не возражал, но не могу этого разрешить. Понимаете? Такое здесь правило. После закрытия никаких посетителей внизу ни под каким предлогом. Да, понимаю. Тогда скажите, есть здесь телефон, которым я мог бы воспользоваться? Имеется, и милости просим, вот сюда. Ты можешь теперь идти, бросил он через плечо помощнику и повторил это по-итальянски. Монах открыл дверь в кладовку, указал на телефон и включил свет. При закрытой двери в комнатке было мало места и воздуха. Алейн осторожно прислонился к открытой коробке с церковными сувенирами, присел на корточки, опираясь на край полки, сверился с памятью и набрал извлеченный оттуда номер. Комиссар полиции Вальдарно еще находился в своем кабинете. Он слушал рассказ Алейна с почти ощутимым воодушевлением, но практически не перебивал. Когда Алейн закончил, Вальдарно сказал по-английски: «Он сбежал». «Сбежал?» «Смылся. Он узнал вас и скрылся. В церкви, кажется, совершенно уверены, что он не мог пройти мимо них». «Ах-ах-ах!» — презрительно отозвался Вальдарно. «Кто они? Монах и двое жалких продавцов. Против этого мастера вздор. Он пробежал, согнувшись за витринами». «Кстати, об открытках. При входе мы повстречали немолодую продавщицу открыток, которая устроила Мейлеру сцену». «Сцену? Как это?» «Обрушилась на него с бранью. Это был не тот итальянский, который мы учили в бытность мою на дипломатическом поприще. Но общее настроение я уловил. Ругань и злость». Алейн почти услышал, как комиссар полиции пожал плечами. «Возможно, он чем-то ей досадил», — произнес он своим меланхоличным голосом. «Она в него плюнула?» «А», — вдохнул Вальдарно. «Он ее рассердил». «Без сомнения, без воодушевления», — согласился Алейн. «Ее зовут Виолетта», — добавил он. «Почему вас заботит эта женщина, мой дорогой коллега?» «Ну, если я хоть что-то понял из ее слов, она грозилась убить его». «По всей видимости, вспыльчивая женщина. Некоторые из этих уличных торговок в сущности дурно воспитаны». Мне показалось, что его крайне встревожило это столкновение. Он сделал вид, что ничего не произошло, но сильно побледнел. «А», — короткое молчание, — «она продает открытки у Сан-Томазо?» «Да, девушке из нашей группы показалось, что она видела ее тень на стене перехода в Метреум. Им не разрешено входить». «Я так понял». «Я прикажу навести справки. Также я возьму под наблюдение аэропорты, автовокзал и железнодорожный вокзал. По моему мнению, существует большая вероятность того, что Мейлер узнал вас и попытается скрыться. Я вам крайне признателен, сеньор комиссар. Я вас умоляю. Но возможность того, что он меня узнал, мы никогда не встречались, я все же оцениваю как весьма сомнительную. Кто-нибудь из его сообщников, английских сообщников, мог видеть вас и проинформировать его. Это весьма возможно. Да, согласился Олейн, это, разумеется, возможно. Увидимо, пока мой дорогой суперинтендант, могу я немного поговорить с этим доминиканцем. Я его позову. И мы будем поддерживать тесную связь, не так ли? Конечно. В таком случае примите мои наилучшие пожелания, печально проговорил комиссар полиции Вальдарно. Олейн вернулся в магазин и передал его просьбу. «Квесторе Вальдарно, да?» — переспросил отец Деннис. «Вы не сказали, что это дело касается полиции. Но я нисколько не удивлен. Подождите пока. А я с ним поговорю». Так он и сделал, объяснившись по-итальянски, и вернулся обеспокоенный. «Подозрительное дело», — сказал он. «И не скажу, что мне нравится, какое оно принимает оборот. Он хочет прислать своих людей для обыска внизу и хочет поговорить об этом с моим настоятелем. Я сказал ему, что мы обыскали там каждый дюйм, но это его не удовлетворило. Он говорит, чтобы я передал вам, что вы можете поучаствовать, ровно в 8 утра». «Не сегодня вечером?» «А зачем делать это сегодня вечером и самому, если тот, хотя его там нет, заперт внизу, как рыба в консервной банке?» Отец Деннис очень пристально посмотрел на Олейна. «Сами-то вы на полисмена не похожи», — сказал он. «Меня это, разумеется, не касается». «Я выгляжу безобидным посетителем. Надеюсь, что так. Скажите, вы что-нибудь знаете о женщине по имени Виолетта, которая продает здесь открытки?» Отец Деннис хлопнул себя по лбу. «Виолетта, точно!» — воскликнул он. «Настоящая чума! Вот она кто! Да простит меня Господь! Потому что она немного не в себе, бедное создание. Из-за всей этой истории я напрочь о ней позабыл. Я вам расскажу только уже в Атриуме. Это место мы запрем». Достав из кармана рясы большой ключ, он действительно запер притвор, и притом весьма надежно. «Ни у кого другого нет ни такого ключа, ни ключа к железной решетке», — сказал он, кроме как у брата Доминика, который открывает утром. В 6 часов базилика опустела, все колокола Рима вызванивали «Аве Мария», и отец Деннис не спеша к ним присоединился. Затем он провел Олейна в атриум и сел рядом с ним на каменную скамью, теплую от заходящего солнца. Он был приятный человек и любил посплетничать. «Виолетта», — сообщил он, — «уже несколько месяцев продавала открытки у входа в Сан-Томазо. Она была сицилийкой подозрительного происхождения, не такой старой, как мог предположить Олейн, и когда впервые появилась, еще сохраняла остатки дикой красоты. Ее история, которую она никогда не уставала рассказывать, заключалась в том, что муж ее бросил и при этом еще и сдал полиции». «За что?» — спросил Олейн. «А, она никогда точно не говорила. Что-то связанное с распространением запрещенных товаров. Вполне вероятно, краденных, хотя она утверждает, что понятия не имела о том, что дело нечисто, пока ее не схватила полиция и не разрушила ей жизнь. Разговор у нее невнятный, и сами святые не отделили бы факта от фантазии. Однако она вела себя вполне достойно, приберегая свои вспышки для доминиканцев и не покидая территории, где по закону могла торговать открытками, пока 2 дня назад он не застал ее сидящей на корточках в углу крыльца. Женщина шипящим потоком изливала самые отвратительные ругательства и потрясала кулаками. У нее буквально шла пена изо рта, и почти невозможно было разобрать слова, но когда отец Деннис упрекнул ее в богохульстве и, как понял Олейн, дал хорошего нагоняя, ее речь слегка прояснилась. Стало понятно, что гнев этой женщины направлен на человека, который приходил в резницу, чтобы обсудить условия для туристических посещений, устраиваемых недавно созданным агентством, которое называется... «Не говорите», — попросил Олейн, когда отец Деннис сделал паузу ради драматического эффекта. «Позвольте мне угадать, называется Чичероне». «Совершенно верно». в лице мистера Себастьяна Мейлера. И снова верно, — вскричал отец Деннис, всплеснув руками. И мужа этого бедного создания, или, если нет, ему следовало бы им быть, помоги ему Бог.